Здесь в первый раз видим то явление, что русский город призывает к себе в князья Литвина вместо Рюриковича. Явление любопытное, потому что оно объясняет нам тогдашние понятия и отношения, объясняет древнее призвание самого Рюрика, объясняет ту легкость, с какой и другие западные русские города в это время и после подчинялись династии князей литовских. Псковичи не ошиблись в выборе. Довмонт своими доблестями, своею ревностью по новой вере, в новом отечестве напомнил Руси лучших князей ее из рода Рюрикова, Мстиславов, Александра Невского. Через несколько дней после того, как псковичи провозгласили его князем, Довмонт, взявший 390 дружины, отправился на литовскую землю и повоевал свое прежнее отечество, пленил родную тетку свою, жену князя Гердена, и с большим полоном возвращался во Псков. Переправившись через Двину и отъехав верст 5 от берега, он стал шатрами на Бару, расставил сторожей по реке, отпустил 290 ратных с полоном во Псков, а сам остался с 190, ожидая за собою погони. Гердена и других князей не было дома, когда Довмонт пустошил их землю. Возвратившись, они погнались с 700 человек вслед за ним, грозясь схватить его руками и предать лютой смерти, а псковичей иссечь мечами. Стража, расставленная Довмонтом на берегу Двины, прибежала и объявила ему, что Литва уже переправилась через реку. Тогда Довмонт сказал своей дружине: «Братья, мужи псковичи, кто стар, тот отец, а кто молод, тот брат. Слышал я о мужестве вашем во всех сторонах. Теперь перед нами, братья, живот и смерть. Братья, мужи, псковичи, потянем за Святую Троицу и за свое Отечество». Поехал князь Довмонт с псковичами на Литву и 190 700 победил. В следующем 1267 году новгородцы с Довмонтом и псковичами ходили на Литву и много повоевали. В 1275 году русские князья ходили на Литву вместе с татарами и возвратились с большою добычею. В 1268 году новгородцы собрались было опять на Литву, но на дороге раздумали и пошли за Нарову, Краковору, Везенберг. Много земли попустошили, но города не взяли, и, потерявши 7 человек, возвратились домой. Но скоро потом решились предпринять поход поважнее, и, подумавши с посадником своим Михаилом, послали за князем Дмитрием Александровичем, сыном Невского, звать его из Переяславля с полками. Послали и к великому князю Ярославу, и тот прислал сыновей своих с войском. Тогда новгородцы сыскали мастеров, умеющих делать стенобитные орудия, и начали чинить пороки на владычнем дворе. Немцы-рижане, феллинцы, юрьевцы, услыхавшие о таких сборах, отправили в Новгород послов, которые объявили гражданам: «Нам с вами мир. Переведывайтесь с датчанами-колыванцами, ревельцами, и раковорцами, везенбергцами, а мы к ним не пристанем, на чем и крест целуем». И точно поцеловали крест. Новгородцы, однако, этим не удовольствовались. Послали в Ливонию привести к кресту всех пископов и божиих дворян, рыцарей. И те все присягнули, что не будут помогать датчанам. Обезопасив себя таким образом со стороны немцев, новгородцы выступили в поход под предводительством 7 князей, в числе которых был и Довмонт с псковичами. В январе месяце вошли они в немецкую землю и начали опустошать ее по обычаю. В одном месте русские нашли огромную непроходимую пещеру, куда спряталось множество чуди. 3 дня стояли полки перед пещерою и никак не могли добраться до чуди. Наконец, один из мастеров, который был при машинах, догадался пустить в нее воду. Этим средством чуть принуждена была покинуть свое убежище и была перебита. От пещеры русские пошли дальше к Раковору. Но когда достигли реки Кеголы 18 февраля, то вдруг увидали перед собою полки немецкие, которые стояли как лес дремучий, потому что собралась вся земля немецкая, обманувши новгородцев ложную клятвую. Русские, однако, не испугались, пошли к немцам за реку и начали ставить полки. Псковичи стали по правую руку. Князь Дмитрий Александрович с переяславцами и с сыном великого князя Святославом стали по правую же руку повыше. По левую стал другой сын великого князя Михаил с тверичами. А новгородцы стали в лице железному полку против великой свиньи и в таком порядке схватились с немцами. Было побоище страшное, говорит летописец, какого не видали ни отцы, ни деды. Русские сломили немцев и гнали их 7 верст вплоть до города Раковора. Но дорого стоила им эта победа. Посадник с 13 знаменитейшими гражданами полегли на месте. Много пало и других добрых бояр, а черных людей без числа. Иные пропали без вести, и в том числе Тысяцкий Кондрат. Сколько пало неприятелей, видно из того, что конница русская не могла пробиться по их трупам. Но у них оставались еще свежие полки, которые во время бегства остальных успели врезаться свиньею в обоз новгородский. Князь Дмитрий хотел немедленно напасть на них, но другие князья его удержали. «Время уже к ночи», — говорили они, — «в темноте смешаемся и будем бить своих». Таким образом, оба войска остановились друг против друга, ожидая рассвета, чтобы начать снова битву. Но когда рассвело, то немецких полков уже не было более видно. Они бежали в ночь. Новгородцы стояли 3 дня на костях на поле битвы. На 4-й тронулись, везя с собою избиенных братьев, честно отдавших живот свой по выражению летописца. Но Давмонт с псковичами хотели воспользоваться победою, опустошили Ливонию до самого моря и, возвратившись, наполнили землю свою множеством полона. Латины, немцы, собравши остаток сил, спешили отомстить псковичам. Пришли тайно на границу, сожгли несколько псковских сел и ушли назад, не имея возможности предпринять что-нибудь важное. Их было только 800 человек.